Событие 65. Петр пошел встречать еврейский караван с удовольствием. Что Барак, что Буксбаум, что Ротшильд всегда привозили кучу диковин, кроме кучи полезных вещей. На этот раз даже сам караван был диковиной. Барак бен Цион плыл из Испании на кораблях, а Якоб Буксбаум ехал из Италии на телегах, а встретились во Владимире. Караван был и на самом деле огромен. Он втягивался в Вершилово больше часа. За это время толпа встречающих собралась такая, что Коровину пришлось принимать меры и праздно шатающихся отправлять по домам. Это сильно не помогло. Вся огромная центральная площадь Вершилова была заставлена телегами и напоминала больше рынок, чем произведение искусства. День уже клонился к вечеру и просто изобиловал приятными хлопотами. Рано утром в город пришел еще один караван. Это, наконец, доставили Зубров. Пожарский заказывал их польским купцам регулярно и деньги предлагал немалые. Но все как-то не срасталось. И вот, наконец, Зубров было 5. Один здоровущий самец, 3 самки и 1 теленок, тоже бычок. Петр обещал за каждого по 100 рублей. Просто сумасшедшие деньги. За рубль можно корову купить или раба, а тут 100 рублей. Пришлось расплачиваться 5 новыми 100-рублевками. Купец просиял и спросил, не нужно ли еще чего привезти. «А почему нет? Привези косуль и оленей. За косулю 10 рублей, за оленя 20». Петр подумал, что если уж есть зоопарк, то его нужно пополнять. И нужно несколько самцов и самок. Купец ушел окрыленный, а Петр занялся размещением огромных коровок. Как всегда, ничего к такому приему готово не было. Пришлось организовывать всех имеющихся в наличии плотников, чтобы построить на опушке леса огромный загон. Зубр животное не маленькое и не смирное, поэтому досок ушло, как на десяток теремов. Во время этой беготни Пожарскому сообщили, что прибыл купец из Москвы и непременно хочет видеть самого князя. Пришлось сходить посмотреть, кто там такой важный пожаловал. Оказалось, что приехал Трофим Пафнутьевич Коробов, тот самый купец, которого Петр все же разыскал в Москве. Купец, который знает дорогу до соленого озера Баскунчак. А приехал господин Коробов пораньше в Вершилово, чтобы самому тщательно проверить подготовку к экспедиции. Ну и флаг в руки. Петр свел Пафнутьевича с Федором Пожарским, которому он и поручил готовить к походу 2 каравана судов. Один до Миаса под руководством Федора, а второй до этого самого Баскунчака под руководством себя. И вот только он сел поразмышлять о перспективах хирургии, как прибыл еврейский караван. Сходу пришлось заняться строительством загона и крытой конюшни еще и для лам. Интересно, а как называется конюшня для лам? Ламушня? Бедные животные так за дорогу намучились, что уже и стоять отказывались. Петр даже коновала Григория Сотникова, что он привез из польского набега, отрядил приглядеть за животными. Кошек тоже сразу отдали Ивану Охлобыстину. Он хоть и не ветеринар, но за животными ухаживает всю жизнь. Петр только объяснил ему, что это мелкий хищник, типа рыси, и относиться к ним нужно почти так же. Кормить мясом и построить срочно большие клетки, и самцов вместе не держать, подерутся. Лучше всего так парами и оставить. После животных дошел черед и до людей. Итальянцев Буксбаум привез порядочно, больше 10 семей. Это были музыканты, композиторы, и на сладкое все семейство Амати. Что может знать обычный человек 20 и 21 века про Амати? Что был такой Никола, и он воспитал Страдивари и Гварнери. Что ж, Никола приехал, но это был еще молодой человек, а главами клана сейчас являлись сыновья основателя династии Андреа Амати из Кремоны. Старшего звали Антон, а отца Николы звали Джероламо. Люди были пожилые и степенные, они чинно раскланялись с князем Пожарским и вопросили, где палаццо, в котором их поселят. Петр пообещал, что палаццо будет непременно, и сбыл мастеров на руки вполне уже освоившему русский, да и русские обычаи, модерну. Перед палаццо нужно сначала в баню. Аналогично поступили и с другой творческой интеллигенцией. Ох, и визгу будет! Дошла очередь до евреев. 5 раввинов с семействами – это немалый пул. Барак бен Цион заверил, что это лучшие и что все санитарные хлопоты он берет на себя. Шей прожарят, тараканов в дома не пустят, а священников и их домочадцев в баню запихнут. А вот Буксбаум представил двоих купцов. Марк Шейнкман и его компаньон Соломон Розенфельд хотели отдохнуть на старости лет от трудов праведных и готовы были вложить деньги в предприятие князя Пожарского за предоставленное право жить в Вершилово. Купцы оставили свои корабли и магазины во Флоренции на старших сыновей и приехали с младшими детьми. В сумме вместе со слугами было человек 30. «Ладно», — решил Петр, — «пусть живут, не жалко». Тем более, что он уже решил по ходу разговора с аксакалами, чего с них можно взять. Деньги как деньги Петра не интересовали, а вот заказать на эти деньги в разных местах Европы рельсы для конки, а в дальнейшем для паровоза, это совсем другое дело. Проблема больших поселений – это коммуникации. Вот в них пусть господа купцы и вкладываются. Нужен транспорт, нужен водопровод и нужна канализация. Отдадим транспорт на откуп флорентийцам. Напоследок остались нанятые в Италии и Испании наемники. Испанцев было 20, а итальянских карабинеров – аж 25. Ну правильно, Буксбаум, в отличие от своего товарища, путешествовал по охваченной 30-летней войной Европе. Оказавшийся тут как тут Шварцкопф принялся уговаривать иноземцев влиться в ряды его иностранного легиона. А что, в отряде Рейтар были немцы, французы и даже один голландец. Сын аптекаря Янсена не захотел возиться с пробирками. Повоевать молодому человеку захотелось и украсить грудь медалями. Пусть перебесится, получит пару медалей, а потом вернется в семейный бизнес. Аптекарю Петру в 100 раз нужнее солдат. Солдат полно, а аптекарей двое, если Ротшильда не считать. Но тому сейчас не до пробирок. Опять укатил в Испанию за платиной и какао. Семена бобов и сладкого перца Петра обрадовали больше даже, чем ламы. Хотелось вспомнить вкус фаршированных мясом перцев. Боже, как давно это было. В другой жизни.